Пятое. Ликвидаторские взгляды Троцкого. О своих взглядах по существу Троцкий старался как можно меньше сказать в своем новом журнале. «Путь правды», номер 37, уже отметил, что ни по вопросу о подполье, ни о лозунге борьбы за открытую партию и так далее, Троцкий не сказал ни звука. Смотри «Ленин. Полное собрание сочинений», том 25, страница 1 и 4. Вот почему, между прочим, мы говорим о худшей фракционности в этом случае, когда обособленная организация хочет возникнуть без всякой единой политической физиономии. Но если Троцкий не пожелал изложить своих взглядов прямо, то целый ряд мест его журнала показывает, какие идеи он проводит тайком и пряча их. В первой же редакционной статье первого номера мы читаем. Дореволюционная социал-демократия была у нас только по своей идее, по своим целям рабочей партии. В действительности она представляла собой организацию марксистской интеллигенции, которая вела за собой пробуждавшийся рабочий класс. Это давно известная либеральная и ликвидаторская песенка, служащая на деле введением к отрицанию партии. Песенка эта основана на извращении исторических фактов. Уже стачки 1895-1896 годов создали массовое рабочее движение, связанное и идейно, и организационно с социал-демократией. И на эти стачки, на экономическую и неэкономическую агитацию, интеллигенция вела за собой рабочий класс. Или вот точные данные о государственных преступлениях за 1901-1903 годы сравнительно с предыдущей эпохой. На 100 участников освободительного движения, привлеченных за государственные преступления, было лиц, занимающихся. Эпохи. 1884-1890. Сельским хозяйством 7,1. Промышленностью и торговлей 15,1. Либеральными профессиями и учащихся 53,3. Неопределенных занятий и без занятий 19,9. 1901-1903. Сельским хозяйством 9. Промышленностью и торговлей 46,1. Либеральными профессиями и учащихся 28,7. Неопределенных занятий и без занятий 8. Мы видим, что в 80-е годы, когда не было еще социал-демократической партии в России, когда движение было народническим, преобладала интеллигенция. Она дает больше половины участников. Полное изменение этой картины в 1901-1903 годах, когда уже была социал-демократическая партия, когда вела свою работу «Старая искра». Интеллигенция уже составляет меньшинство среди участников движения. Рабочих, промышленности и торговли уже гораздо больше, чем интеллигенции, а рабочих и крестьян вместе больше половины всего числа. Именно в борьбе течений внутри марксизма сказалось мелкобуржуазное интеллигентское крыло социал-демократии, начиная с экономизма 1895-1903 годы, продолжая меньшевизмом 1903-1908 годы и ликвидаторством 1908-1914 годы. Троцкий повторяет ликвидаторские клеветы на партию, боясь прикоснуться к истории 20-летней борьбы течений внутри партии. Вот другой пример. Русская социал-демократия в своем отношении к парламентаризму прошла те же три стадии, что и в других странах. Сперва бойкотизм, далее принципиальное признание парламентарной тактики, но, великолепное но, то самое но, которое Щедрин переводил фразой «не растут уши выше лба, не растут», с чисто агитационными целями, и, наконец, перенесение на думскую трибуну очередных требований. Номер 1, страница 34. Опять ликвидаторское искажение истории. Различия второй и третьей стадии придуманы для того, чтобы тайком провести защиту реформизма и оппортунизма. Бойкотизма как стадии в отношении к парламентаризму социал-демократии не было ни в Европе, там был и остался анархизм, ни в России, где бойкот, например, Булыгинской думы относился только к определенному учреждению, никогда не связывался с парламентаризмом и был порожден своеобразной борьбой либерализма и марксизма за продолжение натиска. Как эта борьба отразилась на борьбе двух течений внутри марксизма, Троцкий и не заикается. Если касаться истории, надо разъяснить конкретные вопросы и классовые корни разных течений. Кто пожелает по-марксистски изучить борьбу классов и борьбу течений из-за участия в Булыгинской думе, тот увидит там корни либеральной рабочей политики. Но Троцкий касается истории, чтобы обойти конкретные вопросы и сочинить оправдание или подобие оправдания для современных оппортунистов. «Фактически всеми течениями, — пишет он, — применяются одни и те же методы борьбы и строительства. Крики о либеральной опасности в нашем рабочем движении являются просто грубой сектантской карикатурой на действительность». Номер 1, страницы 5 и 35. Это очень ясная защита ликвидаторов и очень сердитая. Но мы позволим себе все же взять хоть один маленький факт из тех, что поновее. Троцкий бросает только фразы. Мы бы желали, чтобы рабочие сами обдумывали факт. Факт, что «Северная рабочая газета» в номере от 13 марта писала. Вместо подчеркивания определенной конкретной задачи, стоящей перед рабочим классом, заставить Думу отклонить законопроект о печати, выдвигается расплывчатая формула борьбы за неурезанные лозунги, наряду с рекламированием нелегальной печати, которая способна только ослабить борьбу рабочих за свою легальную прессу. Вот документальная, ясная, точная защита ликвидаторской политики и критика правдистской. Что ж, найдется ли грамотный человек, который скажет, что оба течения применяют в данном вопросе одни и те же методы борьбы и строительства? Найдется ли грамотный человек, который скажет, что ликвидаторы не проводят здесь либеральной рабочей политики, что либеральная опасность в рабочем движении здесь выдумана? Троцкий поэтому и избегает фактов и конкретных указаний, что они беспощадно опровергают все его сердитые возгласы и напыщенные фразы. Конечно, встать в позу и сказать «грубая сектантская карикатура» очень легко. Подбавить еще похлеще, еще понапыщеннее словечек о раскрепощении от консервативной фракционности тоже нетрудно. Только не очень ли уж это дешево? Не взято ли это оружие из арсенала той эпохи, когда Троцкий блистал перед гимназистами? Передовые рабочие, на которых сердит Троцкий, пожелают все же, чтобы им сказали прямо и ясно. Одобряете ли вы тот метод борьбы и строительства, который точно выражен в приведенной оценке конкретной политической кампании? Да или нет? Если да, то это есть либеральная рабочая политика, это есть измена марксизму и партии, и говорить о мире или о единстве с такой политикой, с группами ее проводящими, значит обманывать себя и других. Нет? Так скажите прямо. А фразами нынешнего рабочего не удивишь, не удовлетворишь и не запугаешь. Кстати сказать, политика, проповедуемая ликвидаторами в приведенной цитате, даже с либеральной точки зрения глупа, ибо проведение закона в Думе зависит от земцев-октябристов типа Бениксена, уже раскрывшего свои карты в комиссии. Старые участники марксистского движения в России хорошо знают фигуру Троцкого. И для них не стоит говорить о ней. Но молодое рабочее поколение не знает ее, и говорить приходится, ибо это типичная фигура для всех тех пяти заграничных группок, которые фактически также колеблются между ликвидаторами и партией. Во времена Старой Искры, 1901-1903 годы, для этих колеблющихся и перебегающих от экономистов к искровцам и обратно, была кличка «Тушинский перелет», так звали в смутное время на Руси воинов, перебегавших от одного лагеря к другому. Когда мы говорим о ликвидаторстве, мы устанавливаем известное идейное течение, годами выраставшее, связанное корнями с меньшевизмом и экономизмом, в 20-летней истории марксизма, связанной с политикой и идеологией определенного класса либеральной буржуазии. Тушинские перелеты объявляют себя выше фракции на том единственном основании, что они заимствуют идеи сегодня одной, завтра другой фракции. Троцкий был ярым искровцем в 1901-1903 годах. И Рязанов назвал его роль на съезде 1903 года ролью ленинской дубинки. В конце 1903 года Троцкий ярый меньшевик, то есть от искровцев, перебежавший к экономистам. Он провозглашает, что между старой и новой искрой лежит пропасть. В 1904-1905 году он отходит от меньшевиков и занимает колеблющееся положение, то сотрудничая с Мартыновым, экономистом, то провозглашая несуразно левую перманентную революцию. В 1906-1907 году он подходит к большевикам и весной 1907 года заявляет себя солидарным с Розой Люксембург. В эпоху распада, после долгих нефракционных колебаний, он опять идет вправо, и в августе 1912 года входит в блок с ликвидаторами. Теперь опять отходит от них, повторяя, однако, по сути дела, их же идейки. Такие типы характерны, как обломки вчерашних исторических образований и формаций, когда массовое рабочее движение в России еще спало, и любой группке просторно было изображать из себя течение, группу, фракцию, одним словом, державу, толкующую об объединении с другими. Надо, чтобы молодое рабочее поколение хорошо знало, с кем оно имеет дело. Когда с невероятными претензиями выступают люди, не желающие абсолютно считаться ни с партийными решениями, которые с 1908 года определили и установили отношение к ликвидаторству, ни с опытом современного рабочего движения в России, создавшего на деле единство большинства на почве полного признания указанных решений. Напечатано в мае 1914 года в журнале «Просвещение» номер 5. Подпись В. Ильин. Печатается по тексту «Полное собрание сочинений», том 25, страница 183-206.